26 февраля 2006 года, 04:55, научно-исследовательская лаборатория, местонахождение неизвестно. На этот раз его разбудили, когда он крепко спал. Какой-то блаженный момент парень не знал, где находится. Затем Дэниел проснулся и увидел в дверях силуэты двух охранников. Он попробовал сбросить ноги с кровати и обнаружил, что они придавлены чем-то тяжелым. Дэниел потер глаза и присмотрелся. У него на ногах лежал ребенок. «Пошли!» Дэниелу показалось, что охранник ведет себя как-то особенно грубо. Ему почему-то стало страшно. Он попробовал убрать малышку со своих ног, но та крепко спала. Девочка издала звук, красноречиво говоривший о том, что она категорически не хочет просыпаться. «Захвати ее!» — приказал тип в халате. «Лучше оставить девочку здесь», — предложил второй охранник. «Нет, это опасно», — вырвалось у Дэниела, прежде чем он успел подумать. «Ведь эта комната не предназначена для того, чтобы в ней находились маленькие дети. Малышка непременно попадет в беду». «Доктор велела захватить ее», — сказал тип в халате, не обращая внимания на Дэниела. Скорчив гримасу, второй охранник шагнул было к девочке, но Дэниел его опередил, взял ее на руки и прижал к груди. Малышка проснулась, сбитая с толку, недовольна, и посмотрела на него, готовая выразить плачем свои возражения. Но, увидев рядом двоих охранников, она обеими руками крепко вцепилась в рубашку Дэниела. Тот неловко поднялся на ноги, стараясь удержать равновесие с дополнительной тяжестью в руках. Схватив мальчишку за руку, тип в халате рывком дернул его вперед. Дэниел вышел в коридор первым. Быть может, он просто никак не мог очнуться от крепкого сна. Охранники вели себя так же, как всегда. А вдруг его час пробил? Дэниел крепче прижал к себе маленькую девочку. От нее исходил влажный запах. Нет, не грязного подгузника, а просто заспанного ребенка. Дэниел успел выучить наизусть короткую дорогу до угла и дальше до лаборатории, расположенной в конце коридора. Единственным интересным моментом на всем пути, помимо запертой глухой двери во двор, была кухня. Дэниел взял за правило каждый раз проверять, какими блюдами охранники не делятся со своими пленниками. Но сейчас произошло нечто удивительное. В сопровождении двоих мужчин, следующих по пятам, Дэниел прошел через кухню и мимо запертой двери, ведущей на улицу. Дверь в глубине коридора, за которой располагалась лаборатория, открылась, и оттуда вышел еще один коренастый охранник. Он тоже кого-то конвоировал. Этот парень с короткими черными волосами был на вид старше Дэниела. Наверное, он уже успел окончить колледж. Охранники недовольно переглянулись, и Дэниел понял, что произошла серьезная накладка. Быстро опомнившись, он бросил проходившему мимо парню: «Меня зовут Дэниел». «Джимми», — ответил тот. Тип в халате толкнул Дэниела в спину с такой силой, что тот едва удержался на ногах и приказал: «Заткнись!» Открыв дверь в лабораторию, он запихнул Дэниела с ребенком на руках внутрь и захлопнул дверь у них за спиной. Женщина-ученый ждала их. Похоже, она была чем-то встревожена. «Сначала, мальчишка», — только и сказала эта особа. Дэниел посчитал за благоприятный знак то, что Джимми только что вышел отсюда живой. Тип в халате подтолкнул Дэниела к креслу. «Потом можно будет выйти на улицу?» — спросил мальчик. «Что?» — встрепенулась врач. «Там слишком холодно». «Вы мне всегда разрешали», — взмолился Дэниел. «У меня есть куртка». «Вы дали слово». «Там холодно и темно», — повторила она. «Вы дали слово», — настаивал Дэниел, глядя на жуткое кресло. «Пожалуйста, это все, что у меня есть». Женщина сдалась и нехотя промолвила. «Ладно, хорошо». Отобрав у Дэниела малышку, второй верзила пихнул его в кресло. Но мальчик ухватился за подлокотник и остался стоять, стараясь не расплакаться. В ответе женщины прозвучало что-то вроде «Какое это имеет значение?». Осторожно забравшись в кресло, Дэниел положил на место руки и ноги. Впервые тот факт, что тип в халате привязывает его, наполнил мальчика чувством беспомощности и даже клаустрофобии. С ним могут сделать все, что только им угодно. Никто об этом никогда не узнает. Дэниел оглянулся на маленькую девочку. Та вырывалась, как бешеная. Здоровенный охранник с трудом удерживал ее в руках. Поймав на себе взгляд Дэниела, малышка протянула к нему ручонки и прохрипела: «Наяль!» Мальчик ничем не мог помочь не только ей, но и себе самому. К нему приблизилась врач, как обычно, держа на подносе иглу для забора крови. Она положила этот поднос на другой, закрепленный на пыточном кресле. Пробирок было слишком много, Дэниел испугался, что будет, если у него не осталось столько крови. Врач осмотрела его правую руку, покрытую многочисленными следами от уколов, затем левую, тоже усеянную маленькими красными оспинками. С лица женщины не сходила недовольная гримаса. Взяв короткий резиновый жгут, она перетянула руку Дэниела выше локтя и стала мять ее, ища нетронутую вену. Когда врач взяла иглу, Дэниел отвернулся. Женщина впервые не смогла попасть в вену, ничего не сказала и снова принялась мять руку. Дэниел беззвучно заплакал. Она даже не попыталась его успокоить. Дэниел постарался мысленно перенестись в другое место, стал думать о Джиме, о том, кто он такой и что все это может значить. Врач, наконец, отыскала вену и стала забирать кровь. Кровь! Кровь! Это продолжалось ужасно долго, конца этому не было. Дэниел почувствовал, что ему становится плохо. Он ощутил не только слабость, но и тошноту. Состояние было просто хреновое, рука буквально горела, боль оказалась жуткой. Но когда мальчишка уже думал, что это никогда не кончится, что вся его оставшаяся жизнь будет наполнена жгучей болью, женщина остановилась. Дэниел держал глаза закрытыми. Его освободили от ремней, но он все равно не мог шелохнуться. Ему казалось, что он плавает, но все его тело настолько отяжелело, что мальчик не мог пошевелиться. «Вставай!» — рявкнул тип в халате. Дэниелу было все равно. Обойдя вокруг кресла, второй верзила толкнул мальчика с другой стороны. Наконец они вдвоем подняли пленника на ноги, и тип в халате повел его к двери. Пройдя всего несколько шагов, Дэниел потерял сознание и рухнул. Придя в себя через несколько минут, он обнаружил, что по-прежнему валяется на полу. Девочка кричала и плакала, судорожно глотая воздух и захлебываясь в собственных слезах. Дэниелу отчаянно захотелось сделать кому-нибудь больно, забрать малышку и уйти, но он с трудом смог сесть. Девочка плакала долго, затем умолкла. Тогда врач подошла к Дэниелу, помогла ему сесть, прислониться к стене, предложила стакан апельсинового сока и спросила: «Так лучше?» Дэниел молча отвернулся. Женщина кивнула верзилам, те подошли к нему, схватили за руки и подняли на ноги. Пока один из них его держал, второй подошел к креслу и расстегнул ремни на малышке, не подававший признаков жизни. Тип в халате подтолкнул мальчика к двери. «Дайте девочку мне», — резким тоном произнес тот. Похоже, Верзила был только рад выполнить его просьбу. Приняв маленькое тельце, Дэниел прижал его к груди правой рукой. Затем он повернулся к врачу и требовательно заявил: «Вы сказали, что мне будет можно выйти на улицу. Вы дали слово». «Думаю, сейчас тебе лучше немного полежать, а потом пообедать», — сказала женщина. «Затем ты сможешь выйти на улицу. Обещаю». Дэниел чувствовал себя хуже некуда, но держал девочку. Та хотя бы дышала. На этот раз, возвращаясь к себе в камеру, он с любопытством смотрел на другие запертые двери.